Задание 10. Проведите тест. Умеете ли вы отказывать и не вешать на себя чужие проблемы? М. Скобенникова. Причины конфликтов. Недостатки в организации деятельности детей. Нечеткость распределения заданий. Недисциплинированность детей. Задержки детей с прогулки. Необъективность оценок детей. Реплики в адрес детей. Личные особенности отдельных детей. Недовольство взрослого детьми. Недовольство детей взрослым. Другие причины. Какие? Отметьте частоту возникновения конфликтов: часто, иногда, никогда. Отметьте, в какой форме протекает конфликт: в виде открытого обсуждения возникших разногласий, в виде скрытого противостояния. Шкала глубины конфликта. Первое. Стороны осознают причину конфликта. Стороны не осознают причину конфликта. Второе. Причина конфликта имеет эмоциональный характер. Причина конфликта имеет деловой характер. Третье. Наличие общей цели. Общая цель отсутствует. Четвертое. Цель конфликта – добиться справедливости. Цель конфликта – получение личных выгод. Пятое. Есть понимание позиции оппонента. Нет понимания позиции оппонента. Шестое. Сферы сближения выражены. Сферы сближения не выражены. Седьмое. Сфера сближения касается эмоциональных проблем. Сфера сближения касается деловых проблем. Восьмое. В процессе общения оппоненты придерживаются норм. В процессе общения оппоненты не придерживаются норм общения. Представьте себя в следующих ситуациях и выберите один вариант ответа. Первое. Вы собираетесь на свидание. Вдруг приходит подруга и просит посидеть вечером с ее детьми, так как ей надо ехать на неотложную встречу. Вы. А. Тяжело вздыхая, все же соглашаетесь. Б. Посылаете ее к черту. В. Сообщаете, что уже уходите, пусть приходит завтра. Второе. Ваш коллега-приятель просит вас напечатать текст его выступления. Вы в ответ А. Спрашиваете, а не даст ли он вам свой Мерседес на выходные? Б. Радостно соглашаетесь. В. Злобно бурчите что-то себе под нос. Третье. Интересующий вас мужчина говорит вам, что не может, к сожалению, пригласить вас в ресторан. Сегодня не при деньгах. Вы, А, уходите, пообещав провести с ним вечер, когда он разбогатеет. Б, сами приглашаете его и оплачиваете ужин в ресторане. В, говорите, что он не мужик, не может заработать на ресторан. Четвертое. Ваш шеф просит задержаться и поработать до упора. Вы, А, просите подругу позвонить из другой комнаты по телефону и сообщить вам о якобы заболевшей тетушке, которую срочно необходимо навестить. Б, молча соглашаетесь. В, обвиняете его в произволе и непомерных требованиях к подчиненным. Пятое. В детстве, играя с детьми, вы предпочитали быть А. Золушкой, Б. Красной шапочкой, В. Снежной королевой. Шестое. Если кто-то из близких друзей начинает пренебрегать общением с вами, вы А. очень переживаете и стараетесь завоевать его внимание, оказывая ему всяческие услуги. Б. Активно выражаете ему свое презрение. В. Отдаляетесь от него, считая, что вы без него не пропадете. Седьмое. Ваш муж тащит вас на вечеринку, которая вам абсолютно неинтересна. Вы. А. Отказываетесь, объясняя, что предпочитаете сегодня более спокойное времяпрепровождение. Б.